Распорядившись о переезде дочери, Александр сказал, что уже давно собирался сделать ее полновластной правительницей Спалетто и Фолиньо. Судя по его словам, она должна была навестить эти города, чтобы познакомиться с ними и заранее расположить к себе их жителей. Однако Лукреции казалось, что в этих словах заключалась только половина всей правды. Александр боялся ее побега. Он не мог сделать дочь узницей в Риме, и поэтому решил сделать ее узницей в Спалетто. Теперь она должна была жить в замке, практически не отличающемся от крепости, а кроме того, расположенном в 150 милях к северу от Рима, что намного увеличивало расстояние между ней и Альфонсом. В огромном замке Спалетто ее излюбленным местом стало кресло у самого большого окна отведенных ей покоев. Здесь она сидела часами и смотрела на дорогу, петлявшую между лощиной и склоном горы Луко. Ее губы шептали: «Пресвятая Богородица, пошли мне сюда Альфонса». Прошли несколько недель. Август сменился сентябрем, а в ноябре у нее должен был родиться ребенок. Она не переставала думать о супруге, не верила, что он может не приехать. И вот однажды утром, уже в середине месяца, ее разбудила взволнованная служанка. Из соседней комнаты доносились чьи-то громкие радостные голоса. Она еще не успела встать с постели, как вдруг дверь распахнулась, и через мгновение Альфонсо уже держал ее в своих объятиях. От счастья у нее из глаз брызнули слезы. Дрожащей рукой она ощупывала его лицо, будто хотела убедиться в том, что встретилась с ним наяву, а не в одном из своих привычных снов. «Альфонсо», — наконец прошептала она, — «вот, ты и приехал». Он немного смутился. «Лукреция, не знаю, как я мог покинуть тебя. Мне казалось, так будет лучше. Я думал...» У нее не повернулся язык упрекнуть его. «Может быть, это и впрямь было к лучшему», — сказала она. «Сейчас ей не хотелось вспоминать о том, что он бросил ее». «Лукреция, я думал, что ты приедешь ко мне. Знал бы я, как долго продлится наша разлука. Поверь, ни за что не покинул бы тебя». «Не надо, не говори о прошлом. Мы снова вместе, а это главное», — сказала она. «Ах, мой милый Альфонсо, мне кажется, теперь я никогда не позволю тебе отлучаться от меня. Ни на одну минуту». Принесли завтрак, и они принялись за него прямо на постели Лукреции. В покоях было шумно и весело. Вскоре здесь собралось множество знатных горожан. Они танцевали, Альфонсо пел, а Лукреция подыгрывала ему на лютне. Супруги улыбались и обнимались в перерывах между песнями. В Спалетто они жили недолго, но счастливо. Альфонсо ни на шаг не отходил от Лукреции. И не в их правилах было тревожиться мыслями о будущем. Папа не мешал их счастью, а большего им и не требовалось. Их не беспокоило то обстоятельство, что французская армия уже вторглась на землю Италии. Они будто не слышали известия о том, что Людовика, не сумевший добиться помощи от австрийского императора Максимилиана, тот сейчас воевал со шведами, вместе со своим братом Асканио бежал из Милана, и таким образом оставил город открытым для французов. Увы, будучи превосходным политиком, Людовико никогда не мог показать себя хоть сколько-нибудь стоящим воином. Он был способен разработать блестящий план боевых действий, но нуждался в твердой руке, чтобы этот план осуществить. Казалось, Луи предстояло одержать такую же легкую победу, какая несколькими годами раньше выпала на долю Карла. Впрочем, одна новость все-таки привлекла внимание супругов. Чезаро был в Милане. «Наконец-то! Скоро я снова увижу моего любимого брата!» — воскликнула Лукреция. «Ах, как мне не терпится услышать о его похождениях во Франции!» А Альфонсо, слушая ее, внезапно ощутил какой-то неприятный холодок, пробежавший у него по спине. Как быстро она забыла о своем муже! Тень Чезары вновь омрачила его жизнь. Но забыть об этом было нетрудно. Лукреция принесла лютню. Гоффредо вызвался спеть веселую неаполитанскую песню, и Альфонсо с радостью согласился подпевать ему. Александр ликовал. Чезаре вернулся на родину и совсем скоро мог предстать перед своим любящим отцом. Французы захватили Милан, неаполитанцы встревожились. А римский папа не находил ни малейшего повода для огорчений. Чезаре был родственником французского короля, и Борджа могли не опасаться французов. Мысленно Александр уже видел будущее владения его семьи. В свое время сюда войдут и Милан, и Неаполь, и Венеция, и все остальные итальянские республики и королевства, общими силами способные противостоять любому иноземному вторжению. Однако сейчас Чезаре возглавит папское войско, чтобы выполнить другую задачу. Для начала нужно образовать Объединенную Римскую Республику. Такие города, как Имола, Фаэнца, Форле, Урбино и Пизаро, о да, Пизаро, непременно, Джованни Сфорца придется ответить за клевету на семейство Борджа. Такие разрозненные города не устоят перед Чезаре, а ведь на стороне Чезаре будут и французы, его новые союзники. Пожалуй, только одно досаждало Александру — разлука с любимой дочерью. Вот почему он послал Спалетто распоряжение о том, чтобы Лукреция и Альфонсо срочно перебрались в Неппи, тот самый город, что был отдан Асканию Сфорца, поддержавшему Родриго Борджа во время выборов за папское кресло, а позже отобран у него, где он, Александр, собирался встретиться с супругами. Кстати, почему бы Чезаре не направиться из Милана прямо в Неппи? Там он, Александр, могли бы обсудить планы на будущее. Чезаре выехал из Милана, горя желанием встретиться с семьей. Ему не терпелось повидать Лукрецию. Пусть даже с ней будет ее супруг. Он хотел вновь чувствовать на себе восхищенные взгляды Гоффредо. Но больше всего желал услышать слова, которые приготовил для него отец. Наконец-то Чезаре делал то, к чему всегда стремился. Он был воином, и папские войска ждали его приказа о начале боевых действий. Родная земля, чистый бодрящий воздух Италии. Все придавало ему уверенности в своих силах. Во Франции он же чувствовал себя иностранцем, знал о слежке, постоянно ведущейся за ним. Французы не любили его. Они подвергли его множеству унижений, а Чезаре был не из тех людей, которые могут простить глумление над собой. Он запомнил всех своих обидчиков, и каждое нанесенное ему оскорбление, даже если это был всего лишь мимолетный взгляд или случайно вырвавшееся слово. Глупцы! Они не ведали, над кем смеялись. У Чезаре есть железное правило, и оно гласит, никто не может обидеть его и остаться в живых. На их счастье возмездие должно подождать. Сначала ему нужно покорить Италию и осуществить великую мечту своей жизни. Лукрецию видела брата, когда он еще только подъезжал к замку Неппи, и первой вышла встречать его. У нее был огромный живот, до родов оставалось несколько недель, и Чезаре внезапно разозлился на сестру. Он вспомнил о ее супруге, ему уже говорили об их любви. «Ах, Чезаре, вот ты и вернулся!» — воскликнула она. «Знал бы ты, как я скучала по тебе!» Он взял ее лицо в свои ладони и внимательно вгляделся в него. Оно-то, по крайней мере, почти не изменилось. «Тебе нужно было думать о своем супруге и ребенке», — сказал он. «Чезаре, дорогой мой, неужели ты не знаешь, что я никогда не перестаю думать о тебе?» Этого ответа он и ждал. Именно так она говорила в прежние дни. К ним подошел папа. Он обнял и нежно поцеловал сына. Его губы дрожали от волнения. «Мой ненаглядный сын, наконец-то! Наконец-то! Отец, лучше бы наша встреча произошла раньше!» «Ничего, Уж теперь-то мы будем вместе».